Виктор Молотов. Демон-экзорцист 2. Глава 1. В плену у демонов находился мой отец, и, несмотря на всю опасность, я намеревался вытащить его отсюда, а иначе поступить просто не мог. «Ты совсем с катушки съехал? Это жертвы для владык! Попытаешься его освободить и сам станешь пленником!» — негодовал в моей голове легион. «Хочешь, чтобы я оставил отца здесь? Чтобы его принесли в жертву, как и остальных?» «Да, так мы хоть живы останемся!» «Нет», — отрезал я, а рука потянулась к ловушке. «Да стой ты, дай подумать!» Демоническая рука остановилась в нескольких сантиметрах от барьера, удерживающего моего отца внутри печати. «Точно, демоны приняли меня за своего, и на этом я могу сыграть. Правда, недолго, пока не объявится местный хозяин и не узнает во мне легиона. Мою маскировку слишком легко распознать». «Сын, что с тобой стало?» Влажные глаза отца смотрели на измененную руку. «Нет, это не ты!» Я наклонился и прошептал. «Это я, слегка измененный, но я!» Посмотрел в глаза отцу. Он хотел бы поверить, но пока видел во мне лишь обычного одержимого. «Хочешь вернуться домой?» — продолжил я. Не было времени на объяснение. «Хочу!» — ответил он. А сам наверняка опасался привести в наш мир очередного демона. «Слушай внимательно. Я не демон, но притворюсь им. Сейчас я заберу тебя». Отец не поверил. Он молчал, но за долгие годы я хорошо научился понимать его эмоции. Ни один мускул на лице не дрогнул, но его глаза... Они выдавали весь страх и надежду. Я не стал ждать ответа и окликнул мимо проходящего демона. «Эй, куда перенесут этих пленников?» «Это жертва для Вельзевула», — оскалился он. «Все здесь его жертвы». Судя по физиономии этой твари, она бы сама не отказалась сожрать сердца всех здесь присутствующих. «Я сам передам пленников», — заявил я. «Владыке это не понравится», — возмутился демон и грозно на меня посмотрел. «А с владыкой я позже разберусь. Ему это тоже не понравится». «А тебя это волновать не должно», — рявкнул я. «Я доложу», — демон попятился. Чувствовал, какая мощь от меня исходит. «Подчинись», — сказал я двумя голосами, — и волна энергии легиона настигла демона. Услышав это, отец отшатнулся от края клетки. Да, я сильно спалился, но пока не произошло ничего такого, что я бы не смог ему объяснить. «Слушаюсь, господин», — произнес демон. «Защищай меня», — отдал я приказ. «Ты израсходовал всю энергию подчинения, на второго демона не хватит. Этот был довольно сильный», — предупредил легион. «Надеюсь, на пару минут его силы хватит», — мысленно ответил я и опустился на корточки, чтобы начертить печать переноса. «Черти вокруг сдерживающей печати», — посоветовал подселенец. «На такую большую нам времени не хватит», — ответил я и задумался. В клетке вместе с отцом сидели 5 человек, все такие же истощенные, с поникшими головами, 3 женщины и 2 мужчин. У них не было сил даже на то, чтобы поднять голову и что-то сказать. А у отца силы оставались. Маги априори сильнее обычных людей. Легион только что подсказал мне, как спасти не только отца. Почему? «Потому что ты не остановишься», — он изобразил шумный вдох. «А вытаскивая их поодиночке, мы потеряем больше времени. Лично я отправляться на перерождение не собираюсь». «Что здесь происходит?» — спросил демон в доспехах, подошедший через пару минут после того, как я начал работу. «Персалес хочет сам передать этих пленников нашему владыке», — ответил мой единственный подчиненный. А я ускорился. При начертании печати нельзя было допустить ни малейшей ошибки, иначе нас перекинет неизвестно куда, если мы вообще не растворимся в пустоте. Но, несмотря на страх ошибиться, я выводил символы так быстро, как только мог. «Отец, почти готово», — сказал я ему. «Кто ты?» — спросил он, но я не ответил. Время поджимало. Демон в доспехах посмотрел, что я делаю, и велел. «Прекрати! У нас приказ передать пленников через Нурлеса!» «А мне владыка приказал иное», — ответил я на языке демонов. «Ему нужны жертвы прямо сейчас!» «Поэтому ты чертишь символ перехода в мир людей!» Я остановился. Этого демона провести не удалось. И починить его я не смогу. Рука зажглась синим пламенем, а тело окутал невидимый барьер. Демоны начали подходить и окружать нас. «Сдавайся, предатель, и я отправлю тебя на перерождение!» — пророкотал демон в доспехах. Я поднялся и процедил. «Нет!» — демон достал меч, что загорелся белым пламенем, и наставил острие на меня. «Не тронь его!» — кричал отец из клетки. И черт подери, демон его понял. В отличие от нас, эти твари успели хорошо выучить человеческие языки, во многом благодаря тому, что долгое время охотились на земле. «Ты привязался к человеку?» — усмехнулся мне демон в доспехах. Вместо ответа я рванул в сторону. Мой подчиненный уже вступил в схватку с окружающими нас тварями. Все они пришли на подмогу, или вернее, не могли они пропустить казнь предателя. Я спешно начертил в воздухе уничтожающую печать, и она направилась к демону в доспехах, но стоило тому взмахнуть мечом, как при ударе она растворилась в воздухе. «Владыка будет рад такой добыче», — сказал он, делая шаг мне навстречу. «Саня, надо валить! Срочно!» — сказал легион. «Беги!» «Без отца не уйду!» — настоял я, и пламя на руке зажглось ярче. «Ты его не победишь!» Но я уже не слушал. Уклонился от первого удара сияющего меча, потом от второго. Противник был очень быстр, и у него было преимущество в оружии. Я поднырнул под локоть, и горящая рука коснулась серых доспехов. Пламя начало распространяться по телу демона, причиняя ему невыносимую боль. Воспользовавшись секундной заминкой, я вырос перед ним, хотя демон был выше меня на две головы. Демоническая рука легко пробила заговоренную сталь и проникла в туловище. Она шла неохотно, и я еле нащупал сердце, располагавшееся не слева, как у остальных тварей, а справа. Сжал сердце в руке и поспешил вытащить руку. Крик боли озарил округу. Без сомнения, теперь сюда сбегутся все демоны поблизости. «А ты сильнее, чем я думал», — прокомментировал легион. Моего единственного подданного насадили на копье. Я ринулся к печати и пальцем вывел два недостающих знака. Пламя пронеслось по символам, проход открылся, и ловушка для людей провалилась в нее. Демоны бежали ко мне. Нас отделяло не больше 10 метров. Я прыгнул в печать, и меня выбросило в экзаменационной комнате, а следом повалили демоны. Я обесточил печать, закрывая проход, но три твари выбрались. Одна из них была в таких же доспехах стражника и сейчас заносила меч над моей головой. Внезапно огораживающий участок барьер исчез, и в демона прилетела уничтожающая печать, и в других тоже. Я спешно вернул руке человеческие очертания, пока никто не заметил подвоха. Первая печать не сработала, и Никодим Вячеславович бросил вторую. Она впилась в тело твари, прожигая на своем пути доспехи. И с громким визгом демон обратился в прах, двое других следом. «Ваше благородие, вы вернули пленников!» — воскликнул Никодим Вячеславович, смотря на ловушку, в которой сидели 6 человек. «Там мой отец!» — сказал я, силясь отдышаться. «Вытащите их!» Кто-то из преподавателей вызвал скорую, кто-то звонил в орден. А я смотрел на отца, который в полном шоке стоял у края ловушки и не понимал, что происходит. Благо, преподаватели в университете были достаточно опытные, чтобы своими силами разрушить ловушку, и мне не придется показывать, насколько сильно демон изменил мое тело. «Саша», — отец подошел ко мне, как только барьер рухнул. «Это правда ты?» Его глаза были влажными, но он по-прежнему не верил. «Это из-за того, что случилось с матерью», — шепотом сказал я. Отец выпрямился так, словно я дал ему пощечину. «Прости», — проговорил он, мигом все поняв. Я обнял исхудавшего отца. «Ты не виноват», — тихо ответил я. «Александр Олегович, прошу прощения, что прерываем ваше воссоединение», — сказал Никодим Вячеславович. Мы оба повернулись к ректору, и он продолжил. «Вы сдали экзамен. Члены ордена очень хотят побеседовать с вами. Прошу, дождитесь их прихода». «Моему отцу и остальным пострадавшим нужна помощь». Я незаметно достал из кармана амулет и, уловив момент, вернул его на шею. Сейчас, когда только что убили 3 демонов рядом со мной, запах было легко оправдать, но не потом, когда мы выйдем отсюда. Ничего удивительного, что вскоре сюда пожаловали Тимур Алексеевич и Илларион Викторович вместе со своими людьми. Первым делом все ринулись изучать начертанную мною печать, а затем опрашивать пленников, и только потом скорой разрешили их забрать. «Я не пойду, останусь сыном», — воспротивился отец. «Иди, я заберу тебя вечером», — пообещал я, но отец не сдвинулся с места. «Ты себя видел? Ты больше на труп похож, чем на человека», — серьезно сказал я. «Иди!» После того, как я настоял, отец все же прошел с сотрудниками скорой помощи. «Александр Олегович, думаю, нам стоит поговорить наедине», — подошел ко мне Архонт. Я кивнул, и Никодим Вячеславович проводил нас в один из свободных кабинетов. Снова я остался наедине с 2 важными людьми из ордена. Мы присели за круглый стол, и я налил себе стакан воды из стеклянного графина. Пребывание в мире демонов забрало у меня немало сил. «Вы специально это сделали. Не поверили мне и решили рискнуть моей жизнью», — начал я, смотря в глаза Архонта, но не увидел там ни капли стыда или сожаления. «Думаете, у нас был выбор?» — серьезно спросил Архонт. «Чей это был приказ?» — со сталью в голосе спросил я. «Приказ пришел сверху». «Понятно. Значит, обо мне доложили в имперскую канцелярию, и кто-то из высших чинов решил проверить мои слова, если не сам император». «Александр Олегович, это вам». Архонт протянул мне диплом об окончании университета с отличием и карточку с лицензией мага-экзорциста. Все магические печати были на месте. «Вы подготовили их заранее», — осознал я. «Слишком много совпадений было связано с вами. Но если бы вы не прошли экзамен, мы бы просто уничтожили подготовленные документы», — слегка улыбнулся Тимур Алексеевич. «Хотели задобрить меня вручением документов сразу, но по сравнению с тем, что орден сделал, эти бумажки — сущая мелочь. Да они чуть не убили меня». «Маги для вас просто расходный материал?» — прямо спросил я. «Ваше благородие, вы слишком много себе позволяете», — вставил Ларион Викторович. «Я?» — деланно удивился. «Пока я спасаю похищенных демонами людей, вы пытаетесь меня убить!» Архонт посерьезнел и ответил. «Мы лишь хотели узнать, на что вы способны, и, как уже говорилось, приказ пришел свыше». «Это не важно, потому что я не стану работать на орден!» Я протянул ему лицензию обратно, и тут Тимур Алексеевич уже не смог скрыть удивление. «Мне не нужны подобные подставы в дальнейшем». «Вы не можете отказаться, ваше благородие», — сказал глава службы безопасности ордена. «Вступление в ваши ряды сугубо добровольное, или я что-то путаю?» «Добровольное, но если вы откажете сейчас, то потом вам придется общаться уже не с нами, а с имперской безопасностью». Илларион Викторович намекнул, что если не соглашусь сам, важные люди найдут способ меня заставить. «У нас нет закона, что экзорцист обязан служить своей родине». «Появится», — ответил Тимур Алексеевич. Я хмыкнул. «Архонт считает, что ради меня выпустят дополнительный закон. Но он не учел одного. Принять любую поправку в законодательство — дело не быстрое. Помимо императора, все законы проходят через совет, а там уж, когда дойдет очередь на рассмотрение, неизвестно. Однако таким путем я идти не хотел и по большей части блефовал. Вам придется не один месяц ждать, пока поправку примут. До этого времени я буду свободен. Да и после. Закон не придаст мне мотивации спасать похищенных, каждый раз рискуя своей жизнью. В этот раз я еле удрал от полчища тварей». «Чего вы хотите?» — прямо спросил Тимур Алексеевич. «Вот это уже другой разговор. Хочу сам выбирать, куда отправиться. Сперва я спасу свою семью, и думаю, после сегодняшнего нет смысла доказывать. Они живы». «Нам нужно это обсудить». «Обсуждайте», — ответил я и вышел из кабинета. Заявление барона Демьянова поставило Архонта в тупик. Он получил четкие инструкции. Юный магистр должен вступить в орден, чем бы ни закончился экзамен, при условии, что его способность выживать в мирах демонов подтвердится. «Мальчишка слишком много о себе возомнил», — вспылил Ларион Викторович. «Он прав. Его высочеству советнику Левягину не понравится, если мы не сможем договориться, и ему придется докладывать императору», — задумчиво проговорил Тимур Алексеевич. «Его императорскому величеству точно не понравится, что орден не в состоянии договориться с молодым бароном. Император может и вовсе засомневаться, стоит ли таким людям занимать столь высокие должности в ордене». «Но вы же понимаете, он диктует нам свои условия. Невиданная наглость!» — продолжил Илларион Викторович. «Он единственный, кто смог выжить в мире демонов, и я по-прежнему считаю, что мы не знаем многого о его способностях». Что умеет этот парень? Тимуру Алексеевичу не терпелось узнать, но в то же время это его пугало. Он был уверен, что если копнуть глубже, Архонту не понравится то, что он там найдет. Что за родовая тайна, которую скрывают Демьяновы? «Это же демоническая кровь! Он так и ответил на экзамене. Тайны больше нет!» — хмыкнул глава службы безопасности. «Это явно нечто большее, чем демоническая кровь, что течет в парне». «Отчасти, но это должно остаться в тайне. Сами понимаете, мы уже подняли шумиху, а отпрысков демонов на родине жалуют». «Отчасти». «Среди нас немало потомков демонов, но таких способностей нет ни у кого». Демьянов должен стать козырем ордена в войне против демонов. Интуиция Тимура Алексеевича кричала, что парня нельзя отпускать. Лучше всего стать его напарником. Нет, слишком жирно для новичка, остальные члены ордена не поймут. Архонт приставит к нему доверенного человека. Так будет лучше. «Мы не можем пойти у него на поводу», — продолжил Илларион Викторович. «Парень всего лишь хочет спасти в первую очередь свою семью, я его понимаю». «Советник Левягин не будет ждать очереди на спасение его племянника, как и остальные высшие чины, когда узнают о произошедшем сегодня». Когда демоны похищают людей, они не выбирают более или менее знатных. Для них все люди равны, поэтому пропавших без вести полно среди всех слоев населения. Вы правы, Иларион Викторович. Нужно заключить договор, который устроит все стороны. Тем более, если бы Демьянов знал, где его родственники, он бы давно их вытащил. Придется искать, а там есть вероятность, что родственники князя найдутся раньше. Мы не можем прописать, что жизнь Демьяновых важнее. А нам и не придется. Заключим договор на словах. Никаких бумаг. Иларион Викторович кивнул, а Тимур Алексеевич поднялся и позвал барона Демьянова обратно. Архонт с главой службы безопасности общались не более 5 минут, после чего пригласили меня обратно в кабинет. «Александр Олегович, мы предлагаем вам пойти на компромисс», — сказал Тимур Алексеевич и протянул мне лицензию. Я не спешил ее забирать. «Слушаю», — ответил я. Безумно хотелось помыться, я был весь в пыли после мира демонов, а еще утолить дикий голод. Но, к сожалению, сперва придется решать бюрократические вопросы. «Вы либо не знаете, где находятся ваши родственники, либо не можете отправиться к ним прямо сейчас». «Я прав?» — начал Тимур Алексеевич. «Да, не стану скрывать. По моим предположениям, моя семья находится в плену у очень сильного демона. Ранга магистра мало, чтобы победить его, а то, что я нашел отца, всего лишь случайность». «Мы можем помочь друг другу. Половину службы вы будете уничтожать демонов и совершенствовать свое мастерство, чтобы стать сильнее. Вторую половину будете искать родственников, но попутно будете освобождать всех, кто встретится вам в мирах демонов». «Всех из нашего мира». «Что, простите?» Архонт выпучил глаза. Он и не пытался скрыть удивление. «Пленников много не только из нашего мира. Вы же знаете теорию. Демоны захватывают множество миров», — кратко пояснил я. «Вы сможете рассказать о других? Это безумно интересно. Благодаря вам мы можем улучшить наши знания о демонах и иных мирах». «Могу». Отвечая на этот вопрос, я уже понимал, что буду рассказывать выборочно. Мне нельзя выдавать легиона, сидящего в моей голове. «Но не сейчас. Отец ждет меня в больнице», — добавил я. «Конечно», — кивнул Архонт. «Что ж, если все будет именно так, как вы говорите, и мне не придется ходить по мирам демонов в поисках каких-нибудь княжеских семей, то я согласен». «Именно так, но список приоритетных личностей вы получите». Этот разговор был скорее условный, ведь Орден никак не сможет проверить, по каким мирам я шастаю и кого ищу. Другие маги не способны выживать в мирах демонов дольше минуты, значит, там я полностью свободен от власти Святого Ордена. «Если увижу их и смогу освободить, то обязательно это сделаю», — пообещал я. Архонт протянул мне руку, и я пожал ее, затем взял лицензию. «Я буду работать из Мурома», — добавил я. «Место значения не имеет», — слегка улыбнулся Тимур Алексеевич. «Когда вы планируете приступить?» «Сразу, как перевезу отца домой». «Правда, пока наш временный дом — это гостиница. Отец ужаснется, когда узнает, что осталось от родового поместья». «Тимур Алексеевич, у меня будет еще одна небольшая просьба», — продолжил я. «Какая?» — насторожился он. «Орден может предоставить временное жилье для нашей семьи». Тимур Алексеевич переглянулся с начальником службы безопасности. Тот кивнул, и Архонт ответил. «Думаю, мы решим этот вопрос в ближайшее время. Орден свяжется с вами, а пока больше вас не задерживаю». Я кивнул и вышел из кабинета. Зашел в уборную и умылся, хоть на человека стал похож. Затем вызвал такси до городской больницы, куда увезли отца. Благо, она находилась всего в 10 минутах езды. «Добрый день, я к Демьянову Олегу Антоновичу», — сказал я девушке в регистратуре. «Секундочку», — блондинка что-то посмотрела на своем компьютере и уточнила. «А кем вы ему приходитесь?» «Я его сын», — девушка замялась, словно не знала, как сказать. Мне это очень не понравилось. «Что с ним?» — тут же спросил я. «Вашего отца только что перевели в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь».